Колин. Еще один отупляющий день на работе. Впрочем, сегодня хотя бы вторник, а значит, вечером у меня занятие в спортзале, что в свою очередь означает, что сегодня ночью я смогу заснуть. Сейчас я готов побить достижения прошлой недели, должным образом зафиксированные в моей фитнес-программе. Меня начинает всерьез беспокоить, что я слишком много мастурбирую. На этой неделе по несколько часов за ночь. Думаю, все из-за скуки и избытка порнухи. Обычная навязчивая идея. Я нахожу своего рода успокоение в рутинных делах. Вечер понедельника посвящен учебным занятиям. Вторник – спортзалу, среда – стирки и уборки, четверг – колледжу, пятница – еде на вынос и фильмам. Суббота и воскресенье. Что ж, выходные я, так сказать, позволяю себе некоторую гибкость и, конечно, встречи с друзьями. Мне нравится поддерживать с ними контакт. Однако основное внимание я всегда уделяю учебе. Хотя последний курс был весьма интересным, мне он не показался особо сложным. Все тесты я сдал вовремя. Некоторые даже досрочно и без каких-либо усилий получил высшую оценку. Закончив курс в прошлом году, я начал искать варианты учебы без отрыва от работы, но лишь немногие меня привлекли. Я даже подумывал снова заняться биологией, поскольку она больше всего мне нравилась, но потом мне на глаза попалась тема НЛП и методы поведенческого анализа для бизнеса и социального взаимодействия. Бизнес меня интересовал мало. Я не думал о дальнейшей карьере в совете. Но меня заинтриговала идея, что, пройдя этот курс, я смогу проникать в мысли и намерения людей. Результат показался мне весьма заманчивым и притом не требующим особых усилий, как и подавляющее большинство курсов, которые я изучал в колледже. Больше же всего меня занимали дополнительные области исследования. Передача мыслей, гипнотизм, в отличие от гипнотерапии, не имеющей с этим ничего общего, нейролингвистическое программирование, названное так явно по ошибке, и промывание мозгов. Проходя очередной курс, я редко обхожусь без дополнительных материалов, особенно если тема интересная, а это открывало передо мной целый мир новых возможностей. Хотя для меня не вполне обычно изучать тему больше одного года, она настолько меня увлекла, что я перешел на следующий курс. К моему удивлению, некоторые сокурсники поступили точно так же, хотя, на мой взгляд, никогда не отличались особым умом. Вот только я понятия не имею, почему этот самый поведенческий анализ заставляет меня дрочить каждую ночь. Помню, когда курс только начался, я лежал в темноте, размышляя, подобно бесчисленным одиноким мужчинам, как, черт побери, затащить в постель женщину. В конце концов, я же вовсе не чудовище. Во мне 6 с лишним футов роста, я хорошо сложен, не страдаю ожирением, опрятно одеваюсь, тщательно моюсь. Что еще нужно уважающей себя даме? Похоже, единственное, чего мне не хватает, способности понять, что они, собственно, хотят от меня услышать. Чего на самом деле хотят женщины? Вряд ли вы сможете ответить на этот вопрос. Я лично даже гадать не стану. И подозреваю, ваш ответ будет отличаться от ответа любого другого мужчины. У меня промелькнула мысль найти проститутку, но, честно говоря, я не хочу платить за то, что бесчисленным пустоголовым идиотам по всей стране удается получить бесплатно, не говоря уже о риске подцепить какую-нибудь заразу. Но, несмотря на внутреннее отрицание, шлюха остается в числе моих любимых фантазий. Я представляю, как медленно еду в темноте по Лондон-Роуд среди оранжевых кругов света и разглядываю силуэты женщин, прислонившихся к стенам или прогуливающихся по тротуару на невероятно высоких каблуках, призывно покачивая бедрами. Я притормаживаю возле одной. Не могу хорошенько ее разглядеть, собственно, не вижу ее вообще. Но почему-то я выбираю именно ее. Она выходит на свет и наклоняется к открытому окну машины. Иногда ей уже за 40, у нее черные вьющиеся волосы, наверняка парик. Улыбнувшись, она садится в машину, и мы едем в убогую квартиру, которая, по ее мнению, со вкусом украшена розовым нейлоном и полиэстером, а на ковре тот же самый психоделический узор, что и в гостиной моих родителей в 70-е. Я ложусь на кровать, от которой несет сыростью и сексом, и смотрю, как она раздевается, сбрасывая нейлоновые кружева на потертый цветастый диван. Тело у нее старое и потасканное, кожа висит на костях, под париком растрепанные седые волосы. Я пытаюсь ее трахать, но даже не чувствую краев ее громадной дыры, так что в конце концов она вынимает зубы и яростно отсасывает у меня голыми деснами, пока я, наконец, не дохожу до оргазма. Фантазия, естественно, не заканчивается, пока я не плачу ей тошнотворно большую сумму и не выхожу на улицу, чувствуя вонь ее пота и грязь ее тела на лице, руках, коже и одежде. Впрочем, порой мне удается повернуть дело по-другому, и тогда к окну моей машины склоняется девушка непревзойденной красоты, настоящий ангел, чьи светлые волосы волнами падают на обширную грудь. Она садится в машину, и мы едем в отель прямо в люкс на самой крыше, где она раздевает меня напротив громадных окон, за которыми виднеются очертания города на фоне неба. Тело ее чувственно и нежно. Кожа словно источает сияние, когда она ложится на ослепительно белые простыни. Но когда я пытаюсь ее трахать, у меня ничего не получается. Я просто не могу. Не могу заставить себя взглянуть на нее, у меня даже толком не встает. Что со мной такое? Я не в состоянии даже представить собственное счастье. И потому я вновь возвращаюсь в своем воображении грязной казенной квартире, в которой старая шлюха теперь то ли мертва, то ли просто спит. И пока она неподвижно лежит подо мной, торчащие кости, обвисшая кожа, я позволяю себе кончить, после чего встаю и долго моюсь в душе, думая, что же я за мужчина. Прошлой ночью, когда я вернулся в постель, досуха вытершись и благоухая гелем для душа, я подумал о Дженнис. В последнее время я часто думал о ней, вновь и вновь переживая тот день, когда нам на работе сказали, что нашли ее труп. Интересно, дала бы она мне хоть раз? Когда в 7 вечера я прихожу в спортзал, я все еще думаю о Дженнис. Полчаса на велотренажере, полчаса на качалке, полчаса на беговой дорожке. Сегодня мне особенно тяжело, но большую часть тренировки мысли мои заняты ею. Я помню, когда Дженнис заговорила со мной в первый раз. Вероятно, она работала в совете уже многие годы, став такой же неотъемлемой частью обстановки, как копировальный аппарат или стопка телефонных справочников 10-летней давности, но я ни разу не слышал, чтобы она с кем-либо разговаривала. В тот день она принесла почту из приемной и вместо того, чтобы просто оставить ее в лотке у двери, положила на мой стол конверт, откашлялась и сказала: «Это вам». Я удивленно поднял взгляд. Тогда ей было около 30, как мне сейчас. Но она выглядела почти на 50. Каштановые волосы с сединой на висках, завязанные в тощий конский хвост, бледные валившиеся глаза на морщинистом лице. Ей бы очень помог макияж. А подобное я мало кому готов сказать. Я вполне мог представить ее участницей шоу с преображениями, в которых из неряшливой старой девы делают уверенную в себе зрелую женщину. Будто, прочитав мои мысли, она улыбнулась. Лицо ее тут же изменилось, оно даже показалось мне почти красивым, словно старуха превратилась в ангела. После я неоднократно с ней заговаривал. Мы часто одновременно заходили на кухню, чтобы заварить чай. Она не отличалась словоохотливостью, всегда держалась вежливо и формально, но мне Сам до сих пор не верю. Нравилось ее общество. Когда она однажды заболела, я по ней чуть ли не скучал. Но потом она исчезла надолго, и мы не вспоминали ее существование до того дня, когда тот невежественный придурок из отдела персонала собрал нас в комнате для совещаний и сообщил, что Дженнис нашли мертвой в собственном доме. Я решил, что у нее случился сердечный приступ, и ожидал информации о том, когда смогут нанять кого-то другого. Но дальше кадровик сказал, что женщина пролежала в собственном доме, разлагаясь почти 4 месяца. И это было перед самым обедом. В последующие несколько дней все только и говорили о печальной судьбе Дженнис. Я уже готов был вскочить и заорать, что сыт по горло и сам за себя не отвечаю, если еще хоть раз услышу ее имя. Однако больше меня встревожило, что в разговоре внезапно упомянули меня. «Прошу прощения». «Конечно, это была Марта». «Я сказала, Колин, если ты не слышал, что вы с ней дружили». «С кем? С Дженнис?» «Вовсе нет. Ты разговаривал с ней больше всех нас». «Да, разговаривал, но это вовсе не значит, что мы дружили». «И все-таки тебе не кажется чудовищным, что она все это время была мертва, и никто из нас не пытался выяснить, что с ней?» «Да, это чудовищно», — ответил я сквозь зубы и вернулся к работе, надеясь, что они поняли намек. К счастью, коллеги переключились на другую тему. И все же я не мог не думать о Дженнис. Почему она заговорила со мной в тот день, после столь долгого молчания? Неужели я показался ей привлекательным? Я вспоминал ее улыбку, то, как преобразилось ее лицо. Я пытался представить Дженнис в моей спальне, представить, как снимаю с нее шерстяную кофту и жуткую бесформенную блузку, которую она, похоже, носила постоянно, а под ней оказывается обширных размеров бюстгальтер. Но под одеждой, там, где ожидал увидеть нечто реальное и вещественное, с волосами, складками и родинками, выпуклостями и запахом пота, я обнаруживал лишь тело моего ангела, гибкое, золотое, светящееся, безупречное, безмятежное и недостижимое. И от моей страсти не остается и следа, как обычно бывает, когда оказываешься лицом к лицу с самим совершенством. Спортзал пустеет, и я направляюсь в раздевалку. Быстрый душ, чтобы смыть пот, а затем 30 кругов в бассейне в легком ритме, чтобы остыть. При всем при этом я поглядываю на часы. В прошлый раз у меня ушло 19 минут. Возможно, удастся сократить время до 15, что меня устроит куда больше, но придется поднапрячься. Когда только перебрался в этот спортзал из другого, в городе, я не был уверен насчет своих тренировок. На старом месте занималась группа молодых женщин, которые, казалось, следовали за мной по пятам, хихикая и перешептываясь за спиной, и там всегда было полно народу. Еще одна причина уйти. Нет ничего хуже, чем наблюдать за чьей-то потной задницей, подпрыгивающей в седле велотренажера, дожидаясь своей очереди. Этот спортзал дороже, но, на мой взгляд, он того стоит. Он намного больше, а значит, лучше оснащен, и абонемент по карману далеко не каждому клиенту. Днем приходят женщины, которым больше нечем заняться, матери с детьми после школы. Но вечером спортзал заполняют профессионалы-одиночки, которые, сделав свое дело, отправляются домой или в паб, или куда-нибудь еще, куда идут люди, одновременно и похожие, и столь не похожие на меня. На этой неделе будет год, как нам сказали о смерти Дженнис. Возможно, именно поэтому в последнее время я так часто о ней вспоминаю. Погода и желтеющие листья напоминают о разложении, гниющем трупе, постепенно превращающемся в жидкость. Трупе, который никто не замечает. Жаль, что я не уделял ей больше внимания. У Дженнис было столько красоты, а я ее бездарно упустил. Но, с другой стороны, это всего лишь новый повод для беспокойства вроде той мерзкой бабы из дома престарелых. Она опять позвонила сегодня вечером, когда я собирался в спортзал, и, ожидая услышать вона, я ответил, даже не взглянув на экран телефона: «Мистер Фридленд?» Я тут же понял, что это она. Она произносит мою фамилию с ударением на второй слог, в отличие от всех прочих «Фридленд». Не поправляя ее лишь потому, что, возможно, она точно так же обращается к моей матери. Подумав об этом и, естественно, о том, что мать не может выразить своего возмущения, я слегка развеселился. «Да, слушаю», — ответил я, притворившись, будто ничего не заметил. «Мистер Фридленд, это заведующая из Лиственниц». «Да», — повторил я. «С вашей матерью все в порядке, беспокоиться не о чем». «Хорошо», — сказал я. «Однако она страшно по вас скучает». «Сомневаюсь», — подумал я. «В самом деле? Вы уверены, что она вообще понимает, где она?» «Иногда да, у нее бывают просветления, и в такие моменты ей, похоже, остро недостает вас. Вы так долго ее не навещали, мистер Фридленд?» «Я был очень занят», — ответил я, — «работы не в проворот». «А по выходным?» «Послушайте, я постараюсь подъехать в воскресенье. А теперь прошу меня простить. Дела». «Конечно, конечно. До встречи». Чёртова баба испортила своей болтовнёй интересный вечер. В любом случае, какой мне смысл ехать навещать мать? Шансы, что в те полчаса, что я там пробуду, у неё наступит просветление, ничтожны. А если даже и так? Не могу представить, о чем мы будем говорить после столь долгой разлуки. И все-таки подумаю насчет воскресенья, лишь бы эта баба перестала донимать своими звонками. Теперь она звонит реже. В прошлом году, когда инсульт превратил мать в беспомощное существо, дом престарелых был только рад ее принять. Я быстро нашел лазейку в законе о медицинском обеспечении, и ее содержание полностью оплачивалось. Похоже, представителей учреждения это не особо обрадовало, хотя я так и не понял, почему. Ведь они получали те же деньги, к тому же из более надежного, неиссякаемого источника. Я подозревал, что они старались поддерживать со мной контакт, чтобы вытянуть больше денег на дополнительные услуги, которых финансирование не покрывало. Что толку от персонального телевизора, если есть такой же в комнате отдыха, который мать вполне может смотреть, появись у нее желание? Зачем ей туфли, если она никогда и шагу не сделает за дверь? Однажды я попытался все это объяснить, но тон заведующей стал чересчур резким. После этого разговора, в завершение которого она сказала что-то насчет того, что мне следует хоть иногда навещать мать, причем с весьма неуместным сарказмом, я перестал брать трубку, если на дисплее телефона высвечивался номер дома престарелых. Ей даже не приходило в голову оставить сообщение. «Я действительно готов навестить мать». «Собственно, я вовсе не против съездить за город в солнечный выходной, купить по пути шоколада, а потом съесть его в комнате матери, поскольку сама она его съесть не сможет. Но я сатанею, если какая-то высохшая старуха указывает мне, когда именно следует мне это сделать. Точно так же я терпеть не могу, когда кто-то указывает, что мне делать». Так или иначе, у меня на эти выходные свои планы, и, вероятно, я буду основательно занят. Слишком многим моим исследовательским проектам предстоит дать плоды, восхитительные трансформации, которые никак нельзя пропустить.